Я не боюсь сегодня не проснуться, я больше опасаюсь за других. Они когда узнают, ужаснутся, за что берет Господь столь молодых. Но не пройдет и нескольких мгновений, я растворюсь в потоке поколений, хронологии времен, в списках фамилий и имен. Пусто населенных городах вековое безмолвие. Чем дальше идешь, тем сильнее. Дни неприметные, бездонно долгие, ночи того длиннее. И если ты в поисках места, где спрятать все мысли свои, не вставай с удобного кресла, на карте его не найти. Сосется, и тебя не поймут верно. Что бы ни случилось, все остается неизменно. Мир еще не понял.